Глава 14. Понедельник, 19 ноября. Кьель Хольгерсон ухнул на стол еще две коробки с файлами. За ним в маленький кабинет вошел Лео, тоже сгрузил свою ношу и, чертыхаясь, отряхнул брюки. Побагровевший, с бисеринками пота на верхней губе, он растянул узел галстука. Пахло от Лео вчерашним перегаром. «Опять в свинье допоздна засиделся?» Будто невзначай спросил Кьель, снимая крышку с одной из коробок. «Я топил свои печали. Зачем, черт побери, Мэддокс вообще перевел меня из убойного в этот новый, особо тяжкий?» Лео возмущенно махнул рукой в сторону горы коробок. «Чтобы законопатить меня в эту задницу? Это же висяки, из которых песок сыплется. Остальной отдел идет по следу, ловит свеженьких маньяков. А мы в дерьме ковыряемся!» Говоря, он оттащил металлический стол к окну, заняв лучшее место в кабинете. «Мэддокс мне мстит, блин, за то, что я рассказал Грабловски, Паларина и есть подкидыш из ангельской колыбели. Он считает, что я слил ее историю и несу ответственность за книжку, которую накропал Граб». «Ты действительно слил ее историю?» — отозвался Кьель. «Знаешь что, не я эту книжонку сляпал. Эта сволочь Граб все равно бы все раскопал, со мной или без меня. Я всего-то малость ускорил дело, пособил ненароком. Ха, за деньги. Какое ненароком?» Лео пропустил эти слова мимо ушей и включил кофемашину. «А вот вопрос, почему Мэддокс и тебя задвинул, а, Хольгерсон? Ты-то чем провинился, чтобы заслужить такой реверанс от нового босса?» Кьель передвинул свой стол под белую маркерную доску. «Потому что он считает, что я сумею повысить убойному процент раскрываемости, в том числе по розыску пропавших. Вот сейчас сдуем пыль с этих дел, где ты глядишь, вновь следствие откроем, так нам и людей в помощь дадут. Опять же, уважение. Неплохое поручение-то». «Мечтай, мечтай, приятель». Лео налил кружку кофе и отнес на свой стол. Вернувшись к коробкам, он снял с одной крышку и начал нехотя перебирать старые нераскрытые дела об убийствах. «С чего тут начинать-то, блин?» «Да вот с этого, что ты делаешь. Открываем папочки, забиваем материалы в новую компьютерную систему». «Систему же еще не запустили». «Сегодня заработает. Айтишники через час включить обещали. Знакомимся с делом и присваиваем ему рейтинг с точки зрения раскрываемости, общественного резонанса, потенциальных новых ниточек через соцсети, возможности применения новых методов анализа ДНК, вероятности связи с другими старыми делами, наличия свидетелей, которые могут решиться заговорить и так далее. Как только мы определимся с приоритетами, ну, рассортируем висяки, сразу отдадим первые дела аналитикам и соцсетям. А ДНК и отпечатки поставим в очередь в нашу лабораторию. Если получим совпадение, начнем работать с совпадениями. Если понадобятся еще люди, попросим, обещали дать. Все просто». Лео фыркнул и открыл первую папку. Пролистав, он сразу заявил: «Ну, вот такое смело можно отправлять в корзину». «Такое — это какое?» «Уличных торчков». Лео постучал волосатым пальцем по снимку лица молодой женщины. «Бездомных маргиналок вроде этой дряни. Найдена сдохшая от передоза на берегу внутренней гавани 5 лет назад». Кьель подошел посмотреть. Имя жертвы — Сима Соломон. Чья-то дочь, сестра. Может, даже молодая мамаша. Человек, который заслуживает элементарного уважения. Женщина, которая оказалась в неудачном месте в неудачное время и теперь мертва. Женщина, жизнь которой оборвалась при невыясненных обстоятельствах. Лео закрыл папку, отложил на угол стола и снова принялся рыться в коробке. «И что ты собрался делать с этими материалами?» — спросил Кьель. «Ничего, дело подлежит утилизации. Только потому, что жертва из маргинализированной части населения?» Лео замер и поднял на Кьеля глаза. Да ты что, издеваешься? После Пиктона мы теперь каждого пропавшего или мертвого бездомного будем записывать в жертвы серийного маньяка? Примечание. Роберт Пиктон — серийный маньяк, убивавший женщин в трущобах ванкуверского Истсайда. Конец примечания. Не знаю. Надо проверять. Лео хмыкнул. Во-первых, запаришься искать. Во-вторых, искать-то нечего, приятель. Кьель открыл другую коробку и вынул папку, оказавшуюся делом о розыске без вести пропавшей в декабре прошлого года. «А вот и Аннелиза Йенсен», — сказал он, читая материалы. «Помнишь студентку, которая пропала зимой из кампуса университета Виктории?» Кьель поднял глаза на Лео. «Ее до сих пор не нашли. Папаша — крупный промышленник и страшный богач». Кьель постучал по папке. «Это резонансное дело, которое вызовет живой интерес общественности. Красивая молодая блондинка из хорошей семьи бесследно исчезает из кампуса, как ассистентка фокусника. Раз — и нету. Неужели никто понятия не имеет, куда она подевалась? Вот пару таких дел раскроем, считай, свою зарплату отработали». Кьель подошел к своему новому рабочему месту и уселся, продолжая внимательно просматривать материалы дела. «Да, я это все помню», — произнес он. «Я как раз работал с Паларино в отделе сексуальных преступлений, когда из внутренней гавани выловили утопленницу. Все сначала решили, что это и есть Аннелиза Йенсен. Репортеры только об этом и спрашивали». Он поднял голову. «Надо это дело в самое начало списка. Зашлем-ка мы поручение отделу соцсетей. Пусть объявят, что мы не бросаем поиски Йенсен». «Да об этом и так все СМИ трубили в конце прошлого года». «Но ты же знаешь, как бывает. Иногда те, кто что-то видел, сперва боятся пикнуть, затем у них меняются какие-то обстоятельства, и они готовы заговорить. Или зимой просто пропустили сенсацию мимо ушей». Кьель вновь углубился в чтение, краем глаза следя, как Лео незаметно забрал дело Симы Соломон и унес к себе на стол. Странное чувство шевельнулось в Кьеле, и он вспомнил слова Медекса. «Понаблюдай за ним. Следи, как он будет сортировать старые дела».